С другой стороны, чем не выход для меня? Объяснить возможные последствия, заплатить выкуп, и все. Главное, не проговориться об Анатоле, а то ведь, зная вспыльчивый характер Альдная, пираты просто не станут рисковать и постараются замести следы. Вместе со мной. Не думаю, что все так просто, подал голос Карла. По сути, они ведь напали на яхту Риккини. Это нужно быть полностью отмороженными. Значит, нам не повезло попасть к тем, кто даже собственной жизнью не дорожит. А вот это плохо. Те, кто охотится на простых работяг, и те, кто готов атаковать яхты одной из самых могущественных рас во Вселенной, это совершенно разные ребята. Пожалуй, с планом договориться о выкупе лучше пока не спешить. Вы успели подать сигнал бедствия? Спросил я. Нет, покачал головой Хиба. Простите, господин. На яхтах Риккини обязательно устанавливается автоматическая система оповещения, добавил робот. Вот только в нашем случае одно из двух. Либо она сработала, но искать нас никто не будет, потому что спецслужбам известна истинная принадлежность судна, либо предыдущий владелец деактивировал ее перед передачей. Вот, значит, как получается. Насчет первого Карла все же ошибается, яхту Шакар мне передала на основании игровой договоренности, которая в Содружестве рассматривается как официальный нормативный документ. Так что формально я владелец яхты, а потому точно могу рассчитывать на помощь службы безопасности. Со вторым вариантом, точно нет. И я сам ставил корабль на диагностику, и спецы Анатори его смотрели. Думаю, тут все намного банальнее, в отличие от пиратов, у спецслужб, которые должны среагировать в такой ситуации, просто нет доступа в Солнечную систему. Какая ирония. Выходит, искать нас не будут, констатировал я. И не надейся, землянин, грустно вздохнул Калат. Будут, неожиданно сказал робот. А вот это уже интересно. Может быть, я что-то не учел. Тех, у кого полное гражданство, будут искать, продолжил Карла. Правда, по истечении 2 месяцев, согласно целой куче законов, гражданин не дает о себе знать в течение этого срока. У него копятся необработанные запросы от налоговой системы, и тогда объявляется розыск. Потому что либо ты скрываешься от своих обязанностей, либо тебя похитили, либо убили, либо... Все ясно, перебил я робота. Значит, целых 2 месяца мы будем заниматься черт знает чем, да еще и в игре. Именно, подтвердил Карло. А потом нас с тобой освободят, потому что не захотят связываться с безопасностью. В принципе, не самый плохой вариант. Без резких движений, но и без необоснованного риска. Ахибу. Я понял, что меня изначально смутило в словах робота. Формально наш друг и так раб, как мне показалось, язвительно и в то же время с грустью произнес Карло. С ним все будет сложно. В этот момент с громким скрежетом открылись ворота в нашу маленькую тюрьму. Внутрь вошел Стиркига, мерзкая коричневая жаба, чьи подручные нас захватили, и одна в боевом скафандре. Глава 5. Мясо. Совсем у тебя все плохо, Кига, брезгливо поморщился одна, глядя на нас. Разве что этот, он ткнул пальцем в мою сторону, хоть на что-то тянет. Это весьма сложный бизнес, Стирлакари, подобострастно залебезила жаба. Выкрасть сильных игроков, это все равно, что объявить войну их планете. Пожалуй, кикранцы все же захлебнутся своей кровью, не слушая его, задумчиво произнес Эльдна. Я беру всех 4. В соседнем помещении вас дожидаются еще 2 десятка маркан, услужливо заплясал Кига. Маркане, слабаки, отрезал Лакари. Их мне понадобится не меньше 100. Найдутся, с готовностью ответила жаба. Эй, вы, поднимайтесь, на выход. Попробовать поторговаться прямо сейчас. Нет, опыт общения с Солонимом подсказывает мне, что сейчас не тот случай, когда стоит спешить. Превращаться из добычи в проблему – не самое лучшее решение, если у тебя нет возможности защитить свою шкуру хоть чем-то кроме слов. Тем более, 2 месяца – это не так долго, зато точно не будет никаких осложнений. А уж потом, думаю, Анатори не откажется поиграть вместе со мной в охоту на пиратов. Следуя закупившим нас сородичам моей жены, я пытался вспомнить, видел ли я его где-то раньше. Вроде бы нет, а раз так, то, скорее всего, это какая-то мелочь, ничего собой не представляющая. Сейчас бы сказать ему, кого именно он приобрел, да только где гарантии, что он не относится к лагерю Анабаала, и тогда моя просьба из спасительной превратится в последнюю. Как же плохо, когда не хватает информации. Нас вывели из металлического сарая на свет Божий, если это можно было так назвать, серое небо, бесконечные ангары и идеально ровный бетон. Я не успел как следует осмотреться, а нас уже пинками загнали в строй других таких же пленников с самых экзотических планет. Взбунтоваться и разнести тут все можно, конечно, с учетом моего уровня, да вот только возрождение, чувствую, ждет меня в том же сарае. Да и подручные киги, охранявшие строй, в игре оказались 900 уровня, они просто-напросто не дадут мне этого сделать, особенно с моим заблокированным инвентарем. Как вы могли заметить, в ваших профилях отключены все социальные функции. Перед строем, монотонно бормоча, прохаживался поросший густой черной шерстью мирохит с именем Алан Артахата. Неужели еще один родственник? Это значит, что не написать, ни каким-либо еще способом связаться с кем-либо у вас не получится. Будете себя хорошо вести, через стандартные 25 лет вы отработаете свою свободу, и мы вас отпустим. Мы честные пираты, так что в ваших интересах вести себя прилично. Что самое обидное, социальная блокировка деактивировала и семейные функции, и даже возможности темного человека. А я до последнего лелеял надежду воспользоваться ими и ускорить процесс своего освобождения. Но, как говорится, софтом против железа не попрешь. Обычно новичков, чтобы вы поняли свое место, мы отправляем на первый контракт в публичный дом. Но вам повезло, Аланар втянул пузо и хохотнул. Нам подвернулся военный заказ, так что поработайте мясом. По толпе пробежал недовольный ропот, но тут же стих, стоило каждому открывшему рот словить по выстрелу из парализатора. А теперь слушайте меня внимательно. Каждая ошибка будет стоить вам одного дополнительного года. На этот раз в голосе мирахца не было ни капли веселости, и все, как будто почувствовав это, моментально собрались. А ведь опытный тип, как он ловко управляет толпой. Что-то мне подсказывает, что это его речь и каждая наша реакция давно просчитаны и отрепетированы. Вашей задачей будет пойти в первой волне десанта на Кикран. Как вы понимаете, именно ее обычно выкашивают подчистую, и нашему нанимателю гораздо проще нанять таких отбросов, как вы, чтобы выманить защитников из их нор, чем терять своих людей. Миссия простая: выбраться из десантного бота, бежать вперед, стрелять во врагов и ждать, пока вас убьют. Потом дождаться возрождения и повторить. И так до тех пор, пока планета не будет захвачена. Как обезьян-наратор вначале правильно заметил, мы для всех сейчас просто мясо, и задачи у нас соответствующие. Интересно только, как они думают помешать нам просто разбежаться в разные стороны, стоит нам почувствовать хотя бы отголосок свободы. Отключать после такого всех рабов от Джи, дело непростое и накладное, уверен, тут их немало, дело явно поставлено на поток, а вычислить, кто именно скрылся с поля боя, и сработать уже точечно будет не так-то и просто. Кстати, если кто-то сейчас начал планировать побег, мирохиц как будто прочитал мои мысли, то учтите, что выданные вам доспехи будут снабжены специальными датчиками. Решите отступить, увеличите свой срок, побежите не туда, умрете и увеличите свой срок. Значит, система самоуничтожения. Все предельно просто и практично, и, самое обидное, сделать с этим хоть что-то будет крайне сложно. На этом вступительная речь закончилась, и мы направились к роботам-кураторам, которые начали распределять нас по секторам наступления и выдавать снаряжение. «Ты знаешь Салонима?» Без особой надежды попытался я спросить у Аланара, когда проходил мимо него. В отличие от остальной информации, это в случае негативной реакции особого вреда для меня не несет. Тот на секунду замер, а потом без долгих раздумий врезал мне по спине прикладом своей винтовки. Да уж, вот это называется воспользовался старыми связями. Этого говорливого в сектор 14F отдал указание роботу Тахата и не глядя на меня ушел по своим делам. И вот вопрос, это меня сейчас наказали или, наоборот, каким-то образом попытались помочь. Что ж, если второе, то своего шанса я не упущу. Дальше был долгий космический перелет. Похоже, ради экономии, чтобы не тратиться на порталы, летели напрямую. Я же говорил, что это ледная, мелкая сошка и просто жмот. Теперь мои подозрения начали подтверждаться. Обидно, что после указания обезьяна меня разделили с Хибой и Карло, но ничего страшного. Если хоть один из нас выберется, с нашими возможностями остальных спасут очень и очень быстро. а потом началась обещанная боевая операция. Меня и еще двадцатку похожих на лягушек Маркан посадили в один из 1000 десантных ботов, и мы полетели вниз. Болтанка усиливалась с каждой секундой, гравитация вдавливала в сиденье, а руки с трудом удерживали огромную тяжесть, сунутой в руки в последний момент штурмовой винтовки. Когда мы наконец приземлились, и через распахнувшуюся щель выхода в глаза ударил красноватый свет местного солнца, я и все мои соседи по кораблю, не сговариваясь, тут же бросились наружу, вливаясь в огромную, с каждой секундой и каждым посаженным кораблем пополняющуюся толпу захватчиков. Не обращая внимания на гибнущих то с одной стороны от меня, то с другой собратьев по рабству, я, внешне поддавшись общим эмоциям, бежал вперед, кричал и палил во все стороны, при этом стараясь удерживать в голове и всю картину целиком, ведь само собой чудо не случится. И если тут и есть возможность как-то сбежать, мне нужно сначала суметь понять, как это сделать, а потом еще и воплотить задуманное в жизнь. Но пока ничего подходящего так и не обозначилось. Мы сметали редкие очаги обороны местных жителей, похожих на краснокожих троглодитов из старой компьютерной игры, которые в ближнем бою предпочитали сражаться копьями и огненными шарами, и двигались вперед, теряя своих в основном от действий авиации местных и артиллерии, работающей с дальних холмов. Похоже, наши командиры тоже так посчитали и успокоились, а кикранцы тут же решили этим воспользоваться и нанести ответный удар. Сотни маленьких бункеров, как грибы после дождя, выскочили из-под земли, и из них стройными рядами, ударяя нам прямо в незащищенный тыл, полились новые отряды троглодитов. Вот только эти выглядели немного по-другому. Никакой магии или примитивных орудий, каждый был одет в простенькую силовую броню и вооружен неплохой винтовкой редкого класса. Один из таких отрядов уверенно двигался прямо в нашу сторону, выкашивая ряды мяса как траву. И только я подумал, что, похоже, моя первая высадка подошла к концу, как один из кикранцев запустил маленькой золотистой гранатой в особенно упорно сопротивляющийся отряд Маркан, умудрившихся даже сколотить баррикаду из каких-то обломков. Золотистая, круглая, это может быть только она, тем более и эффекты поражения на первый взгляд довольно похожи. Портальная граната. Дорогая штука, но очень эффективная в таких вот клановых войнах, если, конечно, противники недостаточно богаты, чтобы позволить себе перекрыть пространство. Но, как я уже и отмечал раньше, наш наниматель явный жмот. Так вот, это приспособление не убивает врага, а просто закидывает его в случайный мир, тем самым выключая из битвы тех, кого убить до конца другими способами слишком сложно. И вот уже у меня начинается вырисовываться план. Организовать ожесточенное сопротивление, чтобы на нас решили потратить гранату, как-то повредить систему самоликвидации в моей броне, да, много неучтенных деталей, но так точно лучше, чем ничего не делать. Подхватите по трупу и используйте их в качестве щита. Включив всю доступную мне властность, я скомандовал десятку растерянных Маркан, столпившихся рядом со мной. Те переглянулись, но приказ выполнили. Прекрасно, теперь следующий ход. Использую душу царя, хорошо, что хоть базовые скиллы со мной, на одного из противников и призываю пятерку фантомов с моих соратников. Можно было бы и больше, уровень у них маленький, но мне сейчас важна не эффективность, а эффектность. Теперь передать полученную с душой защиту от плазмы двойникам моих невольных соратников и можно атаковать. Вперед, командую я оригиналом, и те, уже не оглядываясь, следуют за фантомами. Кикранцы тут же разрядили свои винтовки в нашу сторону, но именно это я и ожидал. Как обычно, самая хорошая защита от своего оружия именно у того, кто им пользуется. Поэтому с полученным от меня сопротивлением плазме фантомы легко пережили не меньше десятка попаданий и приблизились к заметно испугавшимся троглодитам почти вплотную. Конечно, можно было попробовать повторить прием с баррикадой и стрельбой, чтобы попытаться выпросить в свою сторону гранату другую. Но, на мой взгляд, лучше не рисковать. Когда, как не в ситуации с бегущими на тебя сильными врагами, лучше всего использовать такое оружие. Есть, в нашу сторону устремилось не меньше 5 гранат. Все-таки моя атака не оставила кикранцев равнодушными, а вот теперь за оставшиеся пару мгновений нужно придумать, что же делать с системой самоуничтожения. Только лишь положиться на то, что она может не успеть сработать. Или есть другие варианты. Тахата своих не бросают, высветил экран тактического монитора, а потом костюм просто свалился с меня, оставляя абсолютно беззащитным перед маленьким, падающим с неба шариком. Только бы хватило жизней. Темнота. Когда я открыл глаза, вокруг простирался уже совершенно другой мир. И пусть я голый, пусть в инвентаре пусто, но зато теперь у меня есть шанс хоть как-то выйти на связь с цивилизацией и Анатри. Главное, не умереть. Пока я жив, моего отсутствия вряд ли кто хватится. Но стоит мне допустить ошибку, как я снова окажусь на перевалочном пункте пиратов, и второй шанс мне вряд ли представится. А еще, спасибо тебе, Алан Артахата. Не знаю, почему ты решил мне помочь, но спасибо. И да, Солоним хоть и был не самым приятным типом, но, похоже, сумел воспитать в соклановцах очень правильное отношение к своим. Глава 6. Выживание. Представьте себе ситуацию. Вы только что побывали в плену у пиратов, вас использовали в качестве атакующего мяса при подавлении мятежа на планете, о которой вы ни разу не слышали, и тут, о чудо, вам удалось не просто сбежать, но и выжить. Вот только радоваться пока особо нечему. На вас нет даже фигового листочка, чтобы прикрыть наготу, нет оружия, чтобы защититься, и нет способа связи с внешним миром. Та еще задачка, что делать дальше. И пусть я уже перешагнул порог 400 уровня, сильно меня это не спасает. Голое тело сильнее подвержено урону, а кулаки – не лучший способ доказать свое превосходство, скажем, вон тому похожему на бегемота зверю. Лагрут, уровень 340. Безобидный на первый взгляд травоядный житель долины может создать множество проблем, если его раздразнить. Последнее я точно делать не буду, да и на белых с синими крыльями крокаток нападать не очень хочу. Мир кажется вполне симпатичным и не особо враждебным, даже чем-то напоминает мою родную планету. По крайней мере, трава и листва на деревьях зеленые, а местное солнце ничем на вид не отличается от нашего. Да, форма древесных крон не совсем обычная, цветы огромные по земным меркам, но в целом я бы не удивился, если бы оказался где-нибудь в земной локации. Увы, название реки и цепи гор, расположившиеся на горизонте, говорят мне о том, что я нахожусь далеко от дома. Да и лаграуты с крокатками явно не имеют никакого отношения к земле, пусть даже игровой и фантастической. Социальные функции так и не стали доступны, что неудивительно, а потому я, по сути, оказался заперт в игре. Выйти я не могу, потому что тело мое находится у пиратов, и я ему временно не хозяин. Даже связаться ни с кем не могу, чтобы подать сигнал бедствия. А даже если бы и смог, куда я попал? Что это за планета? Оказывается, у меня еще и карта какая-то куцая, и я не могу увидеть название игрового ареала. Только то, что находится в непосредственной близости, доступно для идентификации, но что мне это дает? Я ведь даже не могу выйти в сеть, чтобы воспользоваться общим поиском. Зато я могу призвать лечебного дроида, орду рыжих сфинксов и таинственного зверя. А еще, жирнохвостого змея Сантагры, шлакобня Здрантеля и еще кучу всевозможных существ, доступных теперь для моего призыва. Да и новых фантомов сделать не проблема, в итоге любой противник столкнется с пятеркой своих улучшенных копий. Так что не очень-то уж я и беззащитен. Но все же стоит учесть, что врагов должно быть не слишком много, без прикрытия в виде моего боевого спутника, который, естественно, никто не перегонял на орбиту этой планеты, именно количество, а не качество противников будет основной проблемой. Да и одежда бы мне точно не помешала. Не стану же я в таком виде появляться в какой-нибудь добропорядочной деревеньке. Насколько я помню, одежду быстрее всего выбивать с тех, кто ее носит, а потому мне лучше всего сейчас постараться найти местный аналог разбойников, чтобы реквизировать награбленное. Как говорится, мне нужна ваша одежда и мотоцикл. Сорвав какой-то огромный цветок, я прикрылся им и обмотал свое импровизированное нижнее белье каким-то вьюном. Не от кутюр, конечно же, зато теперь можно и на глаза другим попадаться. Проигнорировав подозрительно следящего за моими телодвижениями Лагрута, я двинулся в сторону реки. В местных краях, очевидно, начиналась ранняя осень, потому что с некоторых деревьев то и дело срывались разноцветные листья, но в большинстве своем они все же были зелеными и полностью скрывали ветви. Скорее, тут даже позднее лето. Вот только погодка явно уже не радует, потому что я за четверть часа, что здесь нахожусь, успел замерзнуть. Хотя, Может быть, это все потому, что наступал вечер, солнце коснулось края далеких гор, все вокруг приобрело потрясающий закатный оттенок. Я вдохнул прохладный воздух полной грудью и даже прищурил глаза. А все ведь и вправду не так плохо. У реки было еще холодней, поэтому я благоразумно решил двигаться не по самому берегу, а лишь в непосредственной близости от него. Практика показывает, что на любой планете, в любой локации речка рано или поздно выведет тебя, если не к населенному пункту, то хотя бы к мосту с указателем. Так оно и вышло. Примерно через полчаса передо мной появился мост, вот только его состояние оставляло желать лучшего. Довольно-таки широкий, металлический, но провалившийся прямо посередине и весь заросший травой, речной тиной и даже мелким кустарником. Не пользовались им явно очень давно. И то, что когда-то было указателем, сейчас выглядело как насквозь проржавевший столб с трухлявыми металлическими пластинами, на которых не читалось ни единой буквы. Что ж, придется идти дальше. Шел я, наверное, еще около часа, но за это время мне попадались лишь подозрительные лаграуты, хищные крокатки, парочку которых мне даже пришлось убить, и еще какие-то стадные животные, похожие на оленей, только с невероятно длинными мордами. При виде меня они резко дернули с места, взбив копытами тучу пыли. И тут мне в лопатку прилетела стрела, я даже охнул, скорее, от неожиданности, чем от боли. Призвав исцеляющего Акакия, я отдал приказ Сараве сфинксов, не очень, как выяснилось, успешно исполняющий роль разведотряда, найти моего обидчика. И с этой задачей мяукающая стая справилась довольно быстро. На небольшом холме притаился и вновь целился в меня из лука широкоплечий, свин в каких-то лохмотьях, едва прикрывавших его мускулистые телеса. Одичавший габунус, уровень 345. Пожалуй, мне крупно повезло, что я очутился в локации с уровнем монстров значительно ниже моего. В противном случае даже мои многочисленные питомцы ненадолго смогли бы продлить мое существование. А сейчас оставалось только призвать фантомов дождать, пока они сделают свое дело. Разве что я еще немного пополнил ряды своей небольшой армии, потратив часть очков призыва на вараканскую плевательницу, мерзкого болотного цвета летающую ящерицу с длинным зубастым клювом. Она была очень похожа на нашего вымершего птеродактиля, только вдобавок плевалась сильнейшей концентрированной кислотой, за что и получила свое неблагозвучное прозвище. Слюна этой твари была настолько едкой, что однажды растворила доспех какому-то бедняге, рискнувшему вызвать меня на дуэль. Этот жуткий визг я потом еще долго вспоминал вечерами, а побежденный игрок, плача, умолял меня избавиться от столь отвратительной твари. Серьезно, огромный мирохит рыдал, настолько ему было больно от слюны этого животного. А я после этого решил, что ни за что не выброшу плевательницу из слота призыва. Впрочем, в незнакомой локации для меня было гораздо важнее то, что она может летать, тем самым дополняя разведывательный потенциал проштрафившейся пушистой орды. Но пока кипел бой, визгливо клокочущая тварь тоже принимала в нем участие и прямо-таки изрыгала потоки слюны на доставшего тупой кинжал габунуса. Тот громко орал, но больше от возмущения, чем от боли, так, во всяком случае, мне показалось. Если это действительно так, то выдержке этого монстра можно только позавидовать. Когда мой противник хрюкнул и свалился замертво в траву, я смог обыскать его и торжествующе обнаружить штаны. Так себе одежонка, конечно, сделаны они были из какого-то отвратительного на ощупь материала и со всех сторон светили дырками. Но все же пока это было лучше, чем ничего. Убив еще нескольких габунусов, я собрал себе, если можно это так назвать, целый сет, включавший в себя столь же убогую дырявую куртку и наручи из свалявшейся шерсти. А потом плевательница заметила и вывела меня на него, первого игрока, встреченного мной в этом странном ареале. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он вместо приветствия, когда мы столкнулись нос к носу. «Калунч Кваркхант, уровень 390. Я даже не сразу правильно смог прочесть его имя, настолько неудобоваримым было сочетание букв. Выглядел он вполне прилично, чем-то даже похож на хибу, только не зеленый, а красный и со свиным пятачком вместо носа, что придавало ему сходство с одичалым габунусом. Может, это тоже габунус, только цивилизованный. Во всяком случае, умный и осторожный, не стал на меня нападать из-за разницы в уровнях. Или заметил медицинского дроида, орду сфинксов, да хищную плевательницу, издавшую утробный рык при виде еще одной потенциальной жертвы. «Качаюсь, не моргнув глазом», — соврал я. «Нельзя же ему, в самом деле, говорить, что я буквально сегодня прибыл из пиратского плена. А почему вещи одичалых надеваешь?» — удивился, спросил Калучк. «Забавляешься?» «Есть немного», — кивнул я. «А если серьезно, просто свои вещи оставил в стационарном хранилище, вдруг нарвусь здесь на кого-нибудь?» «Ну, именно здесь-то вряд ли», — покачал головой мой новый знакомый. «Ты вообще какой-то странный. Из какой ты системы?» «Сол-3», — назвал я общепринятое название моей планеты. «Никогда не слышал», — вновь покачал головой Калучк. «А об Альдна слышал. Решил я поинтересоваться. Альдна». На лице Калучка отобразилось искреннее удивление и даже легкая растерянность. «Это одна из главных систем Содружества», — пояснил я. «Знаю, Риккинитен», — ответил игрок. «Хотя, погоди-ка, Альдна, это те, которые на ящериц похожи. Они самые», — подтвердил я. «Ашкхаквалыркхт», — прошипел Калучк, будто сплюнул. «Извини, я не понимаю тебя», — вежливо развел я в сторону руки, как учил универсальный разговорник Содружества. «Извини тоже», — махнул рукой мой собеседник. «Я не буду переводить, это очень плохое ругательство. Мы называем твоих Альдна по-другому, Ашкхак». И он дружелюбно улыбнулся. «Калучк», — назвался мой новый знакомый и протянул мощную лапу для рукопожатия. «Александр», — протянул я в ответ свою. «Рад познакомиться». Все-таки негласный игровой этикет действовал не только на Земле, инопланетчики тоже старались соблюдать формальности вроде представления и дружелюбных жестов. «И как тебя занесло на Габун?» — поинтересовался Калучк, когда обмен любезностями закончился. «Ага, значит, вот я где очутился. И мой собеседник все-таки цивилизованный габунус-игрок, как я и предполагал». Калучк в целом выглядел и вел себя вполне дружелюбно, но я не был уверен, что ему стоит полностью доверять. Все-таки моя игровая жизнь висит на волоске, а для того, чтобы протянуть без перерождения целых 2 месяца, мне нужно быть очень осторожным. К тому же, как выяснилось, габунусы по какой-то причине не очень-то жалуют Альдна, а связаться бы мне хорошо именно с Анатри. Или, может, попросить его написать в личку Нари, а тот уже передаст сообщение моей супруге. Но, черт возьми, еще неизвестно, как этот дружелюбный свин отреагирует на мои слова о пиратском плену. Вдруг местные сотрудничают с похитителями. Если честно, замялся я, судорожно пытаясь придумать правдоподобную версию, которая не вызовет подозрений. Если честно, это был случайный портал. Мы с друзьями поспорили, что я смогу выжить в случайном ареале без доспехов и оружия. Все свои действия я записываю, чтобы потом им доказать, что я не отсиживался где-нибудь в таверне. «Странные вы ребята», — удивился Калучк. «И что ты планируешь делать дальше? Хотелось бы добраться до какого-нибудь крупного города или поселка, я почувствовал себя более уверенно, и врать стало как-то легче, и найти станцию связи». «Станцию связи», — опять удивился Калучк. «Это еще одно условие нашего спора», — пояснил я. «Для того, чтобы мои друзья узнали, где я нахожусь, и удостоверились в моей честности, мне нужно связаться с ними через станцию связи, а заключить договор не проще было бы». От изумления Габунус даже вытаращил глаза. «Так неинтересно», — вздохнул я. И тут мой новый знакомый громко хрюкнул, а потом расхохотался. Он так долго не мог успокоиться, что я и сам даже сперва улыбнулся, а потом рассмеялся тоже. «Чудная планета», — нахохотавшись, резюмировал Калучк. «Ладно, помогу тебе. Не в моих, если честно, правилах. Но уж очень ты, Александр, меня рассмешил. Надо будет потратиться на портал и повидать ваш игровой ареал. Составишь компанию?» «Конечно», — с готовностью кивнул я, искренне надеясь, что Габунус не будет сейчас добавляться ко мне в друзья. В противном случае придется снова что-то выдумывать. К счастью, Калучк, судя по всему, не очень любил засорять свой френдлист всякого рода подозрительными личностями вроде меня. Поболтать – одно, а вот оформлять дружбу в игре не всегда стоит. «Что-то я к твоей карте не могу подключиться», – сосредоточенно произнес Габунус. «Странно, как мне показалось», – вполне искренне и даже расстроенно прокомментировал я. «В общем, ладно, чудик», – Калунчик махнул рукой. «Итак, без карты найдешь, двигайся только по этой дороге, по кустам особо не шарь, опасно там. Где-то примерно в 1,5 часах отсюда расположен торговый узел, там как раз есть станция связи, купцы ими еще по старинке пользуются. И, напиши мне потом, чем твой спор закончился». На этих словах он вновь расхохотался и дружески треснул меня по плечу. «Спасибо, Колунчик», — поблагодарил я. «Возможно, и мне когда-нибудь потребуется твоя помощь», — пожал плечами Габунус. «Слушай», — обратился я к нему, проигнорировав фразу о возможном долге. «Договор мы с ним не заключали, так что обязанности ему помогать формально у меня нет. А что с этим мостом?» «Это от первых», — сообщил мой собеседник, причем так, будто я уточнил, какого цвета небо. «А кто такие первые?» — поинтересовался я. «Те, кто жил здесь до нас», — пояснил Колунчик. «Вернее, это он сам, наверное, подумал, что пояснил. Мне же по-прежнему ничего не было понятно». «Ясно», — кивнул я, решив закрыть тему. «А то еще предложит мне зайти в сеть, куда путь мне пока тоже заказан. Пожалуй, я с тобой все же пройдусь», — неожиданно предложил Ганубус. «Мне в ту же сторону». Выглядело это немного подозрительно, но кто знает, может, он и вправду собирался туда же, куда и я. Главное, чтобы мой новый знакомый не задавал по дороге лишних вопросов. Решив все-таки присматриваться к Колунчику, не впадая при этом в паранойю, я отвлекся на главную мысль. Хорошо, что в игре еще существуют такие анахронизмы, как станции связи. Помню, как я удивился, прочитав о них, одно время в ДЖИ были лишь командные чаты, а личные сообщения писать возможности не было. Для этого существовали станции связи, громоздкие гаджеты, похожие на видеотелефоны из старых фантастических фильмов. По ним можно было связываться с друзьями в игре. Потом, конечно, все изменилось, приватные чаты стали обыденностью, а станции связи пустовали. Но, что для меня сейчас было особенно важно, каждый маломальски крупный игровой населенный пункт в обязательном порядке имел свою станцию, с их помощью некоторые игроки проводили видеоконференции, а еще они позволяли анонимно входить в сеть. И в этом, возможно, кроется мое спасение. Глава 7. Местные и неместные свиньи. «Слушай, Колунчик», — обратился к своему знакомому, опять споткнувшись о последние буквы в непривычном имени. «Можно просто Кал», — Ганубус сжалился, глядя на мои мучения, почесал свой пятачок и припустил вперед так, что мне тоже пришлось ускориться, дабы не отставать. И куда он спешит? Впрочем, мне вот этого делать точно не нужно, поэтому даже хорошо, что разговор так и не завязался, меня по-прежнему одолевали сомнения. Станция связи, с одной стороны, была вариантом хорошим, но стоит ли делать ставку только на нее? А вдруг она не работает? Или по каким-то причинам мне не дадут ею воспользоваться? Это было бы не очень хорошо, поэтому я еще раз рассмотрел возможность передать сообщение через Кала, что, если сделать это не напрямую, а попробовать схитрить, скажем, захват меня пиратами можно было бы обратить в шутку. К счастью, я быстро понял, насколько топорно это могло смотреться. Тем более, денег, чтобы заплатить Габунусу за участие в розыгрыше, у меня нет, кошелек ведь тоже заблокирован. А ведь с ними все было бы гораздо проще. Как я уже успел выяснить, жадностью страдают, вернее, наслаждаются во всех уголках вселенной. В итоге я здраво рассудил, что лучше всего пока молчать, ведь каждая фраза потенциально могла приблизить мое разоблачение. А в добрых намерениях своего собеседника и, так получилось, спутника, я пока не уверен. «Александр», — на этот раз уже сам Габунус замедлился и начал разговор, — «можешь убрать свою плевательницу. Фантом хищного птеродактиля с мерзким характером в этот момент парил над нами, выслеживая, нет ли в округе чего-нибудь грозящего моей безопасности, и чем, интересно, он так помешал моему новому знакомому. Зачем? Она мониторит окрестности, и пока такая птичка летает над нами, никто крупный уж точно незаметным не подберется. Не знаю, как ты, а я своим уровнем и безопасностью дорожу». Подумав, я решил говорить прямо. «Если все взвесить, мне сейчас компания не особо-то и нужна, и если у этого типа какие-то проблемы, то я с радостью с ним расстанусь. Спокойнее будет. Тут водятся дрейки». Кал сунул мне под нос трехмерное изображение огромного летающего ящера. «Они выбираются порой со своих гор на охоту. Увидит такой монстр твою птичку, и все. Сожрет сначала ее, а потом и нам уже некуда будет деться. Да уж, звучит не очень приятно. Судя по всему, у этих дрейков статус босса, а с таких я фантомов, Несмотря на все мое развитие, снимать еще не научился, так что итог потенциального боя становится очень предсказуем. Исчезни. Я громко приказал плевательнице убираться, при этом незаметно вызвав другого летающего питомца. Пиглет, маленький совенок, я предполагал использовать его в темное время суток, но раз уж тут все так сложилось, пусть послужит мне прямо сейчас. История о дрейках, это, конечно, хорошо, но вот те обстоятельства, в которых неожиданно оказывается правильным отказаться от разведки, мне доверия не внушают. Кал тут же расплылся в довольной улыбке, смешно сморщивший его пятачок, а вот я сделал это только через полчаса. Как раз в тот момент, когда парящий над нами пиглет заметил за следующей грядой холмов небольшую засаду, не меньше 50 габунусов с экипировкой, уж очень похожий на то, что было надето на Кале, и целый склад различной техники. А после Мираха и пары истории от Анатри я в такие совпадения не верю. Конечно, вряд ли столь крупная группа собралась тут именно ради меня, но и в том, что они вот так просто пропустят незадачливого путешественника, я сомневаюсь. Тем более, эти их мотоциклы с гигантскими, обмотанными цепями колесами, выглядят хоть и забавно, но двигаются наверняка гораздо быстрее обычного человека. К счастью, у меня запасен специальный фантом, как раз на такой случай. Один раз, когда мои наемники чуть не умерли во время сбора паровоза монстров для прокачки и пошли на второй круг, я, чтобы не терять время, решил разрядить свой спутник в стадо местных кабанчиков. Мы тогда как раз остановились на Зистусе-7, где, по легенде, из-за низкой гравитации рождаются довольно крупные зверушки, обладающие порой, скажем так, специфическими способностями. Так вот, те кабанчики прыснули во все стороны с такой скоростью, что в итоге выстрел моего космического корабля задел только траву да деревья. Именно после этого я и понял, что хочу себе такого живчика в коллекцию. А уж когда выяснилось, что он может наколдовывать на себя ледяную броню, счастью моему не было предела. Ведь в чем основная проблема фантомов? Они бестелесны. Нет, принять удар, нанести удар, это легко, а вот что-то большее, увы. Здесь же я увидел прямо-таки целое поле для маневров. Например, можно под высоким давлением распылить воду вокруг фантома. Зачем? Действие ледяной брони таково, что она моментально вбирает в себя частицы влаги и наращивает собственный объем, настолько низкая у нее температура. И в итоге выходит занимательная штука. Собственная броня фантома также призрачна, как и он сам, а вот новый, намерзший вокруг лед уже нет. Остается накрыть все это сверху седлом, и ездовое животное, обладающее поистине космической скоростью, готово. Здесь у меня, конечно, никакого специального оборудования не было, да и времени, чтобы сделать все с умом и по технологии, мне бы точно не хватило. Но в критической ситуации мне пришла в голову идея получше. Вода из ближайшей лужи и запасной комплект брони, набитый с одичавших габунусов, прекрасно заменит все высоконаучные прибамбасы. Секунда на призыв фантома, еще пара, на окунание тряпок в воду и набрасывание их на спину кабанчика. Яха! Не дожидаясь, пока колунчик сообразит, что же тут происходит, я вскочил на оседланного кабанчика и понесся в сторону. За спиной тут же раздались звуки ругательств. Видимо, мой проводник делился новостями в чате и одновременно не смог удержаться от восклицаний вслух. А буквально через мгновение из-за холма выскочил с десяток монструозных мотоциклов, на каждом не меньше, чем по 3 габунуса. Жаль, отправь они за мной не столь внушительную погоню, можно было бы и потягаться, а так придется проверять, так ли уж быстро эта живность Зистуса-7, как мне казалось. К счастью, кабанчик не подвел. Под недовольные и одновременно удивленные крики габунусов расстояние между нами все больше и больше увеличивалось. Вот только возникла одна небольшая проблема, которую я не учел, продумывая этот способ передвижения. Да, сидеть на импровизированном седле было очень холодно, однако не это было самым неприятным. Потихоньку, но вполне ощутимо, оно просто начало таять. Если так пойдет и дальше, то еще минут 10, максимум 20, и я снова окажусь на своих двоих. И не факт, что успею сделать новое седло, пока меня не достанут чем-нибудь дальнобойным. Будь у меня под рукой мой инвентарь, было бы проще, а так приходится рассчитывать на одних фантомов. Вызвав снова плевательницу и дополнив ее огненным элементалем, Вдруг повезет, и он сможет взорвать двигатель какого-нибудь мотоцикла. Я отправил эту парочку постараться хоть немного задержать моих преследователей. Заодно отдал команду Орде в случае остановки мотоциклов лезть внутрь и грызть провода. Не факт, что получится, скорее, наоборот, если эти ребята хоть что-то собой представляют. Но мне бы сейчас просто разорвать дистанцию. Инстанс «Пустынная нора». Пролетая на полной скорости мимо небольшого провала в земле, я чуть не пропустил системное сообщение. А ведь это же выход. Сделав небольшой круг, чтобы оказаться точно между преследователями и ослепительно светящим в их глаза солнцем, к счастью, мне повезло с его расположением на небе, я на ходу спрыгнул на землю, призвав Акакия вместо себя на спину кабанчика. Надеюсь, издалека подмены никто не заметит, а я смогу спокойно добраться до этой пустынной норы и переждать неприятности в ней. Учитывая направление, которое я задал своим фантомам, преследователи наверняка попытаются срезать путь и в итоге даже не заметят это место. Ну, и когда все-таки обнаружат мое исчезновение, просто решат, что я вышел из игры. Вроде бы, все логично. Как раз в этот момент я подполз к самому входу. Вы хотите войти в инстанс в обычном режиме или в режиме царя? Интересно, таких сообщений мне никогда раньше не попадалось. Думаю, чтобы уж наверняка ни с кем не столкнуться, нужно воспользоваться необычным вариантом. Тем более, мне на самом деле любопытно. Стоило мне перенестись в сумрак подземелья, как тут же пропали грохот двигателей, разгневанный клёкот плевательницы и многоголосое урчание сфинксов. А ведь раньше я всю эту какофонию просто не замечал. Тишина – это страшная сила, на столь многие вещи она открывает нам глаза. Оглядевшись по сторонам, я увидел самую обычную пещеру, хотя внутреннее чутье никак не могло успокоиться и било тревогу, явно подмечая какую-то странность. Вот только осознать, что же это такое, никак не получалось. Ведь очень часто бывает, что мысль прямо-таки крутится в голове, а поймать ее мы никак не можем. Ну вот, грязь натащили. Раздался чей-то расстроенный голос, а я наконец-то понял, что меня все это время смущало. Тут было чисто. В обычных пещерах, которых я уж точно повидал немало, на стенах то тут, то там встречаются разводы от сырости, в темных углах есть плесень, где-то неровными клоками растет мох, повсюду валяются мелкие камни, пыль. Здесь же царили чистота и порядок. И теперь я понимаю почему. Призвать фантома каменного элементаля. Использовать душу царя. Ваши жизни и защита выросли в два раза. Несмотря на то, что голос таинственного незнакомца звучал вполне дружелюбно, я решил на этот раз быть максимально осторожным, использовав свою самую сильную защитную комбинацию из фантома и полученных от него сопротивлений. Конечно, оптимально было бы использовать душу на моего противника, но провоцировать конфликт самому, не оценив последствий, мне что-то не хочется. Я ведь и раньше, если вспомнить, не так уж и часто умирал, несмотря на все заварушки, куда меня заносило нелегкое. Но как же неуютно себя чувствуешь, когда лишаешься пусть, вроде бы, и необязательной страховки в виде гарантированного второго шанса. Меня зовут Александр. Видя, что незнакомец не спешит ни продолжать разговор, ни выходить на свет, я решил взять инициативу в свои руки и начать с чего-то банального, но настраивающего на мирный лад. Хваран. Тут же представился в ответ мой собеседник и сделал пару шагов вперед. Чем-то он был похож на уже встреченных мной габунусов. Если, конечно, можно сравнивать грубую подделку с оригиналом. И этот самый оригинал сейчас стоял передо мной. Грациозная пластика, легкие движения, даже пятачок на лице выглядел не странным рудиментом, а своеобразным естественным украшением. Что там Кал говорил про первых? Похоже, мне повезло встретить. Хотя, учитывая их порой не самый хороший характер, везение ли это? Одного из древних. Еще недавно мы с Анатори мотались по всей вселенной в поисках этих ребят, и вот я набредаю на одного из них совершенно случайно. Как будто древние, это, скажем, обычные рыжие люди, которых, вроде бы, и немного, но зато встречаешь их на каждом углу. Вот только с этими все же совсем не так. На самом деле древних считанные единицы на всю бесконечную вселенную, и начинают меня мучить нехорошие подозрения. Ты же специально хотел меня видеть. Я первый не выдержал повисшей паузы. Не думаю, что вход для царей тут появился просто так. Ты искал меня. Может быть, это эгоцентризм да завышенное самомнение, но молчать и делать вид, что ничего странного в этой встрече не вижу, я не собираюсь. Темный царь и дочь убийцы, я слышал, что вы ищете последних представителей первых рас, звучит немного архаично, но в целом да, это про нас, Санатри. Вот только вы не понимаете, с чем именно соревнуетесь в этой гонке, а проигрывать вам не стоит. Да, это было бы совсем не то, что нужно этой вселенной. Поэтому, когда ты очутился на моей планете, я решил встретить тебя и поговорить. И что же задумал император Альдна? Спросил я напрямую, и мой собеседник даже немного завис. А разговор-то приобретает интересный поворот. 5000 лет Анабаал уже пытался это провернуть, но тогда нас, древних, еще не забывших, что значит жить, и не уставших от этого, было больше, и мы остановили его. Но сейчас никто даже не догадывается, что именно он задумал, и это самое печальное, вот же старый хрыч, сколько говорит, а к сути так и не приблизился. К счастью, Хваран все же как раз решил добавить в свой рассказ немного конкретики. Он планирует устроить гекатомбу. 99 древних, принесенных в жертву на вершине Красного вулкана, могут открыть путь за грань, туда, где предки Альдна живут уже многие тысячелетия. Ведь ты же не думал, что земляне единственные, кто ушел вперед, за тысячный уровень лишь частью расы. И тогда с помощью предков у Альдна просто не будет равных в этой вселенной, развитие ситуации было не так сложно предугадать. Анабаал не будет просить предшественников уйти после того, как те повергнут к ногам свою бывшую вселенную, но им самим очень быстро наскучит пребывание в старом мире. И так же скоро все вернется на круги своя, вот только у императора Альдна останутся немыслимые для других технологии и власть, закончил свою историю Хваран. Как банально и одновременно печально. На этот раз мы долго молчали вдвоем, погруженные каждый в свои мысли. «Мне нужно идти», — огорошил мой собеседник, «а ты можешь оставаться здесь. Теперь это место будет принадлежать тебе, и никто чужой не сможет попасть внутрь. Считай это моим небольшим вкладом в ваше дело», и больше не говоря ни слова древний Габунус исчез, оставив меня одного. Было бы наивно рассчитывать, что при его таком отрешенном подходе к делу тут найдется оборудование для связи с большим миром, но хотя бы безопасное убежище себе я, похоже, нашел. Теперь выбраться на свободу станет немного проще, а спасение мира, об этом я подумаю как-нибудь потом. Глава 8. Не один. Собственное убежище, в которое ни один чужак не сможет попасть. Это, конечно, хорошо. Вот только сидеть в нем безвылазно целых 2 месяца я точно не собираюсь. Найти способ связаться с Анатри, вот моя первостепенная задача на ближайшее время. Я прилег на каменный пол пещеры, опершись спиной о какой-то булыжник, как и все в этом месте, он был аккуратный, чистый, без единого острого угла. А ведь из мебели-то здесь, пожалуй, ничего нет. Интересно, как Хваран обитал тут с минимумом комфорта, или ему не хватало, как это говорится, перчиков жизни. Впрочем, мне тоже не привыкать. В конце концов, это всего лишь игра, так что любые ощущения, связанные с неудобствами, всего лишь иллюзия. Итак, что мы имеем? Моя физическая оболочка по-прежнему в плену у пиратов, но я виртуальный относительно свободен, и даже вполне себе в безопасности. Но выйти мне все-таки придется, в противном случае Анатри попросту не узнает об опасной затее собственного отца, а я этого допустить не могу. Не то чтобы меня волновали судьбы мира, я уже привык, что эти переживания отнюдь не взаимны. Мне просто действительно очень дорога ненаследная принцесса Альдна, а потому мне просто необходимо выбраться и дойти до этой злосчастной станции связи. И очень надеюсь, что она действительно находится там, где указал Калунчик. Конечно, выходить прямо сейчас – чистейшей воды самоубийство. Мой новый знакомый, оказавшийся натуральной свиньей, знает, что я планирую направиться именно туда. И вполне вероятно, что сейчас он и его соратники обыскивают окрестности. Трюк с Акакием верхом на кабане был хорош своей неожиданностью, но сейчас хитрость, скорее всего, раскрыта. И глупо рассчитывать, что Калунчик уйдет в расстроенных чувствах, не пожелав отомстить. Значит, как минимум день мне не стоит даже носа показывать на поверхность. Но чем тогда, черт побери, заняться? Я даже в сеть не могу выйти, чтобы почитать о планете и ее жителях. А еще как бы для меня сейчас было полезно побольше узнать о древних. Сколько их? Где скрываются? Хоть какие-то зацепки? Я устроился поудобнее, вытянулся и закрыл глаза. Тишина. Ни звука капающей воды, ни подозрительных шорохов. Почти как дома, то есть на моей яхте. Вспомнив о том, что Стерртен находится в руках у пиратов, я заскрипел зубами от злости. Кто-то сейчас трогает мои вещи, роется в шкафчиках и на камбузе. Жрет мою еду, которую с таким мастерством готовил Хиба. При мыслях о зеленом гиганте вспомнились мне и слова робота. Когда ты покупал Хибу, то знал, что в содружестве есть рабство. О чем я тогда только думал. Сбылась мечта среднестатистического гика. Космические корабли, живые инопланетяне, холодные красотки и рабы. Хорошо еще, что наложниц себе тогда не прикупил. Тут я даже усмехнулся. И ведь правда же, прилетел, считай, на первую попавшуюся планету, послушавшись Салонима, чуть не умер, сбежал на орбитальную станцию, пришел в себя и решил поиграть в Звездного Лорда. Почему я выбрал именно Хибу? Странно, но сейчас я уже и не помню. Все происходило в режиме онлайн на каком-то популярном аукционе. Представители его расы, кроме него самого, больше не было. Наверное, поэтому выбор мой пал на зеленого великана, остальные невольники были какими-то полузабитыми доходягами, а он единственный выделялся ростом и комплекцией. Ага, и стоил при этом почему-то дешевле процентов на 10 любого карлика, буквально дышащего ему в пупок. Я так, кстати, и не узнал, почему. В тот момент меня это не особо интересовало, а потом, видимо, забыл. Или просто посчитал некорректным спрашивать у раба, почему он стоит так дешево. Проблем с Хибой не было, прислуживал он проворно и даже в какой-то мере ответственно. По факту, он легко мог меня придушить одной рукой, если бы успел. Но, по крайней мере, мог попытаться. Правда, и сам бы он был после этого не жилец. Ментальная привязка, если вдруг даже не убила бы его в процессе, то потом отправила бы к праотцам со стопроцентной вероятностью. Да, наверное, Хиба боялся смертельного наказания. Но мне искренне хотелось думать, что он просто был порядочным. А еще, я никогда ему ничего плохого не делал. Всего лишь купил, почему-то произнес я вслух. Начинаю разговаривать сам с собой от одиночества. Не рано ли? Открыв глаза, я увидел, что в пещере стало заметно светлее. Присмотревшись, я понял, в чем дело. Между стенами и потолком были аккуратно спрятаны узкие светло-синие лампы, которые активировались, пока я лежал и думал. До этого, когда я разговаривал с Хвараном, в подземелье царил полумрак, рассеивавшийся зеленоватой подсветкой. Это я точно запомнил. И в чем смысл подобной, с позволения сказать, светомузыки? То зеленые лампы, то синие, не просто же так это было придумано. Эгей! Задорно крикнул я в пустоту. Есть тут кто? Разумеется, нет никого, одернул я сам себя. Это место выглядит как инстанс, но на самом деле просто обычное убежище. Да и Хваран сказал, что здесь я в безопасности. Или, оказалось, что мне не послышалось. Кто-то снова отчетливо хрустнул, вернее, царапнул когтем по камню. И вот это мне уже не понравилось. Судя по всему, древний Габунус использовал в качестве пристанища весьма своеобразное место, как минимум обитаемое. Не раздумывая ни секунды, я вскочил на ноги, одновременно призывая земляного элементаля и сфинксов. Один даст мне защиту, другие смогут задержать практически любого противника, а остальные очки призыва можно будет потратить уже под конкретную ситуацию, использовав наиболее эффективные в данных обстоятельствах фантомы. Итак, теперь я готов к визиту незваных гостей. Где же вы? А ну, выходите. Снова кто-то чиркнул когтем по камню, затем надолго повисла гнетущая тишина, нарушаемая только легким перестуком камней элементаля. И когда я уже совсем было расслабился, из темного коридора внезапно раздался мерзкий смешок. Так, наверное, мог бы хихикать гном из дешевого ужастика. От неожиданности я дернулся, но тут же сам улыбнулся, настолько нелепой была ситуация. Вот ведь странный тип этот Хваран, хоть бы предупредил о подобных эксцессах. Удержавшись от желания призвать огненного элементаля и залить коридор пламенем, я решил действовать осторожнее. Мало ли, быть может, невидимое существо мне вовсе не угрожает. Неизвестный снова хихикнул, но даже не подумал выбираться из темноты. И вот теперь мое терпение все-таки лопнуло, повинуясь моему приказу. Пушистая банда рванулась в коридор, откуда в следующую секунду раздался обиженный мяв. Не жалобный, не испуганный, В визгливых руладах моих миньонов явно прослеживалась именно обида. А затем появился и сам возмутитель спокойствия. Надо было видеть эту картину. Рыжие, голосящие на разные лады сфинксы, задрав головы, выбежали из темного коридора и сгрудились в мохнатую кучу. Все они неотрывно смотрели на потолок, по которому деловито ползла крыса-переросток с длинной крокодильей мордой и целой батареей острых зубов. И когда это нелепое существо еще раз хихикнуло, я не выдержал и рассмеялся в голос. Охранный Катрукс, уровень 500. Когда-то катруксы использовались в каждом втором жилье на Габуне, как преданные домашние питомцы, способные защитить хозяйское имущество и дать отпор грабителям. Сейчас они стали редкостью, а коллекционеры дают за таких любую запрошенную сумму. Я отозвал недовольных сфинксов и элементаля, после чего вновь сел на пол, не отрывая взгляда от гостя, который оказался своего рода сторожевым псом. Катрукс уже привычно хихикнул и потопал по потолку в мою сторону, легко перешел на стену и спустился по ней, откровенно плюя на гравитацию. Подошел ко мне, понюхал, пощелкал зубами и отправился в дальний угол. Размером Катрукс был с небольшую собаку, но его 500-й уровень внушал уважение. И вот опять-таки, почему этот чертов хворан не предупредил меня об охранном питомце? Голубоватые лампы зажглись еще ярче, и пещеру буквально залило светом. Теперь я увидел, что она была не просто чистой, а идеально чистой. Габунусу явно было некуда себя деть, пока он ждал меня. Катрукс, помесь крысы и крокодила, потоптался в углу, затем с важным видом клубного охранника принялся патрулировать пещеру. Вновь подошел ко мне, издал свой смешок и двинулся дальше, завершив инспекционный поход в том самом темном коридоре, откуда до этого появился. Я осмотрелся на тот случай, если что-то пропустил, пока освещение было слабым. Увы, ничего нового я не обнаружил, пещера по-прежнему напоминала уголок минималиста. Только вдоль одной стены протянулась довольно узкая лавка с лоскутными тряпками. Видимо, это должно было служить мне виртуальной постелью. Что ж, и на том спасибо. Игровые часы не были отключены, так как не относились к социальным функциям, поэтому я мог следить за временем. Оказывается, в раздумьях я провалялся несколько часов, и теперь на планету медленно опускался вечер. В голове мелькнула дерзкая мысль. Может, выйти наружу и все-таки попытаться дойти до торгового узла. По факту, мне бы только прорваться к станции связи, а там после звонка Анатори можно будет уже ни о чем не беспокоиться. Ни о местных бандитах, ни о пиратах. Пусть хватают, как только ящерка узнает, что со мной, она меня моментально вытащит. Уж кому-кому, а ей на это точно хватит и сил, и связей. С другой стороны, я прекрасно осознавал возможные последствия моей безумной вылазки. Если меня убивают в обычной игре, я возрождаюсь через 3 часа и спокойно продолжаю приключения. Если же меня убивают, пока я у пиратов, черт, как же я ненавижу бездействие. Последующие несколько часов я монотонно бродил по пещере, периодически в нее заглядывал охранный Катрукс, похихикивал и уползал обратно во тьму. Я уже успел выстроить несколько безумных идей и тут же их развенчать, погрустить о былых временах и снова взять себя в руки. Да, я бывал в самых разных переделках, несколько раз моей жизни грозила реальная опасность, но мое нынешнее вынужденное заточение напомнило мне о самом первом инциденте с инопланетчиками. Предложение Солонима, перелет на мирах, пытки и затем бесконечное сидение на орбите. Так, хватит. Сейчас же ложусь спать, пытаюсь хоть как-то восстановить свои силы и пробую выбраться на поверхность. Помню, я перелопатил огромное количество информации по поводу жизнедеятельности в ДЖИ. Обычно игроки пачками ели стимуляторы, чтобы как можно дольше не выходить из виртуальности. Каждая минута была дорога, особенно если речь шла о какой-нибудь крупной осаде или об ограниченном по времени инстансе. Но был и другой вариант, который использовался в том случае, когда любители ДЖИ просто исследовали игровой мир, а в реальности у них не было никаких дел. Профессиональные игроки, которые месяцами не вылезали из капсул с питательным раствором и спали прямо в игре. Ведь по факту все, что происходит с нами в реальности, отражается и на наших ощущениях в вирте. Так что когда игрок хотел спать, он либо выходил из игры и отправлялся на боковую, либо находил безопасное место, укладываясь прямо там. В ДЖИ, конечно, всегда есть вероятность стать чьей-то жертвой, что становится все обиднее и обиднее с каждым уровнем, Ну и отдыхаешь ты тут почему-то на порядок быстрее. Собственно, виртуальная недвижимость была в ходу и по этой причине тоже. Я даже усмехнулся. Мое тело у пиратов, но при этом находится в относительной безопасности. Сейчас я лягу здесь, в этой подсвеченной синим пещере, засну, едва подумав об этом, я тут же зевнул, а где-то на базе работорговцев погрузится в сон и мое физическое тело.